Молитвы при расслаблении тела, с потерей аппетита, бессонницей, при парализации и лишении телесных членов. Божией Матери перед ее иконою споручница грешных. Икона прославилась чудесами в 1843 году в Николаевском Одрине. Первым получил исцеление расслабленный мальчик, мать которого горячо молилась перед этой святыней. Молитва первая. «Кому возопию, владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к тебе, царица небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, и молением нашим скоро послушливо внемлет, аще не ты, всеблагая споручнице, всех наших радостей радость? Услыши же и нынешнее песнопение и моление, и о мне грешном тебе приносимое, и буди мне мати и покровительница, и радости твоей я всем нам подательница. Устрой жизнь мою, яко же хочеши и яко же веси, вручаю бо себе твоему покрову и промышлению, да радостно всегда пою тебе со всеми. Радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, радуйся, препрославленная во веки веков. Аминь. Молитва вторая. Царице моя преблагая, надежда моя пресвятая, споручнице грешных, се бедный грешник предстоит тебе, не остави меня, всеми оставленного, не забуди меня, всеми забытого, дажди мне радость, неведущему радования, о тяжкие моя беды и скорби, о безмерны моя грехопадения, яко тьма ночная житие мое, и несть в сынех человеческих ни единого сильного ми помощи. Ты единая моя надежда, ты единый мой покров, прибежище и утверждение. Дерзновенно простираю к тебе немощные мои руцы и молю, умилосердися мне, все благая, пощади искупленного кровью сына твоего, утоли болезни много воздыхающие души моя, укроти ярость ненавидящих и обидящих мя, восстави силы моя увядающая, обнови, яко у орляте, юность мою, не попусти ослабнути в делании заповедей Божиих. Огнем небесным коснися смущенные души мои я, и исполни ю веры непостыдные, любви нелицемерные и надежды известные. Да всегда пою и славлю тебе, преблагословенную мира заступницу, покров наш и споручницу всех нас грешных, и поклоняюся Сыну Твоему и Спасу нашему, Господу Иисусу Христу, со безначальным Его Отцем и жизнеподательным Духом Святым во веки веков. Аминь. Молитва третья. О Владычице преблагословенная, защитнице рода христианского, прибежище и спасение притекающих к тебе, вем воистину вем, яко зело согреших и прогневах, премилостивая госпоже, рожденного плотью от тебе Сына Божия, но има мнози образы прежде мене прогневавших его благоутробие, мытари, блудницы и прочие грешницы, Им же дадейся прощение грехов их, покаяние ради и исповедания. Тыя уба образы помилованных, очисем грешные души моя, представляя и на толикое Божие милосердие, о них приемшие, взирая, дерзнух и аз грешный, прибегнуть с покаянием ко твоему благу утробию, о всемилостивая владычице, да подаси мне руку помощи и спросиши у сына твоего и Бога матерними и святейшими твоими молитвами тяжким моим грехам прощения. Верую и исповедую, яко той, его же родила иси сын твой, есть воистину Христос, сын Бога живаго, судья живых и мертвых, воздаяй кому ж да по делам его. Верую же паки и исповедую тебе, быти истинную Богородицу, милосердие источник, утешение плачущих, взыскание погибших, сильную и непрестающую к Богу ходатайцу, зело любящую род христианский, испоручницу покаяния. Воистину, бо несть человеком иные помощи и покрова, разве тебе, госпоже, премилостивая? И никто же, уповая на тебя, постыдеся когда, и тобою умоляя Бога, никто же не оставлен бысть. Того ради молю твою неисчетную благость, отверзи двери милосердия твоего мне, заблудшему и падшему, в темении глубины, не возгнушайся мне скверного, не презри грешного моления моего, не остави мне окаянного, яко в погибель злобный враг похитить тебя ищет, но умоли о мне рожденного от тебе милосердного, сына твоего и Бога, да простит великие моя грехи и избавит мя от пагубы моя, яко да и аз со всеми получившими прощение, воспою и прославлю безмерное милосердие Божие и твое непостыдное о мне заступление в жизни сей и в нескончаемом веце. Аминь.